Референдарии прежних времен исчезли, их заменил канцлер, назначаемый монархом из среды духовенства, заведующие канцелярией и армией нотариев, составлявших императорские письма, дипломы, иммунитетные грамоты. По вполне понятным причинам была упразднена и должность майордома, некогда породившая могущество каролингов. Вместо этого прежний дворцовый граф, комец палатии, объединил в своих руках судебные и наблюдательные функции. Новым лицом стал архикапеллан, епископ или аббат, ведавший общими церковными делами. Что же касается других должностей, сенешала, кубикулариев, маршалов и тому подобное, то все они остались прежними, причем, как и во времена меровингов, каждый из них, выполняя домашние дворцовые функции, мог по воле монарха быть нагружен и общегосударственными делами. Так сенешал, в обычное время ведавший домом и кухней, при необходимости мог быть поставлен во главе армии, коннетабль — заведовать походным обозом, а виночерпий — отправиться послом во вражеский лагерь. Кроме перечисленных лиц во дворце постоянно проживала многочисленная челядь, молодые люди из знатных фамилий, а также товарищи короля. Тесная группа лиц, спаянных давнишними отношениями дружбы и приязни, на каждого из которых монарх мог положиться как на самого себя. Карл имел также свой совет, куда приглашал, кроме высших придворных магистратов, тех из числа магнатов, мнение которых ему было угодно выслушать. Этот совет разрешал прежде всего придворные конфликты, но его компетенция в некоторых случаях распространялась и на более общие дела. Ежегодно летом монарх созывал генеральный сейм, который обсуждал общеимперские дела и состоял якобы из всего народа. На деле же на сейм созывались только крупные вассалы, да и то избранные. Причем они лишь совещались, а решение принимал император. Вот эти-то решения и доводились до сведения всего народа. В этом и заключалось участие его в управлении государством. Территория империи управлялась довольно единообразно. Вся она делилась на ряд крупных регионов, провинций, по выражению источников. Таких провинций, если исключить Италию, насчитывалось всего 11. Франция, Аквитания, Васкония, Гасконь, Септимания, Готия, Провинция, Прованс, Бургундия, Аламания, Бавария, Тюрингия, Фризия, Саксония. Франция, в свою очередь, распадалась на Нейстрию и Австразию. Но все названные провинции не имели административного значения. Они были исторически сложившимися территориями, принадлежавшими когда-то в большинстве своем определенному народу — франкам, баскам, готам, бургундам, баварам, саксам и так далее. А затем, в разное время, они были абсорбированы франкским государством. Административное значение имели подразделения провинций графства, на которые они распадались и которые создавались на основе более древних округов – пагов. Как и паги, графства были очень неодинаковы по размерам. Среди них попадались совсем крошечные, как графство Сан-Лис, и огромные, как Овернь. Во главе каждого графства, как и при меровингах, стояли светская и духовная власть, граф и епископ. Граф ведал телами, а епископ — душами подданных. И, в принципе, они должны были дополнять друг друга, причем при Карле контакт между ними установился более тесный, чем раньше. Однако из-за неясности разграничения их функций бывали частые неувязки, и тогда на сцене появлялись государевы-посланцы.